не надо, я тебя прошу, я тебя прошу. Нет, не надо ничего, мне не надо. На таких не смотрю, на таких не смотрю. Нет, не надо, нет, нет, не надо. Я уже не шучу, я не шучу. Нет, не надо ничего, мне не надо. Я все равно тебя найду. Каждый день начинаю самое светлое свои мечты. Я тебя прошу.